после того, как в 1944 году с ними было заключено перемирие. В архиве Жданова сохранился ряд телеграмм Сталину. Вот одна из них. Товарищу Сталину, товарищу Молотову, сверхмолния. Сегодня, 18 января 1945 года, был у Маннергейма. Встреча проходила один на один и продолжалась около 2 часов. Маннергейм сказал, что после многих лет вражды наступило время произвести коренной поворот в отношениях между нашими государствами. Военные оборонительные линии против СССР я убедился бесполезны, если нет хороших отношений. В 1939 году Маннергейм, как он заявил, не хотел войны, как и войны 1941-1944 годов, в благоприятном исходе которой сомневался еще до ее начала. Выразил согласие на сотрудничество по береговой обороне, а на суше будет защищать страну один. Спросил, есть ли типовые договора. Я сказал, как будто есть, например, с Чехословакией. Прошу указаний А. Жданов. Ответил члену Политбюро не Сталин, а Молотов. Ответил жестко. Вы забежали вперед. Заключение пакта с Маннергеймом, подобного тому, как мы заключили с Чехословакией, это музыка будущего. Надо вначале восстановить дипломатические отношения. Не пугайте Маннергейма радикальными предложениями. Выясните лишь его позицию. Молотов. Через день Жданов снова докладывает Сталину. Вновь был у Маннергейма. Я сказал, что заключение пакта, подобного чехословацкому, музыка будущего после восстановления дипломатических отношений. Маннергейм ответил, что он понимает, Финляндия как страна находится под надзором и пока не может иметь другой тип отношений с СССР. Было видно, как он разочарован. Далее следовали конкретные вопросы по линии союзной контрольной комиссии. Сталин утвердил предложение советской стороны, подумав, возможно, что после войны можно будет использовать Жданова при решении и международных вопросов. К слову говоря, именно Жданов по поручению Сталина занимался делами Коминформбюро. Зачем я делаю такие большие отступления? Чтобы показать, Сталин все время проверял людей, на которых делал ставку. Иногда проверял долго, порой всю жизнь. Но не прощал ни одного крупного промаха. Жданов всегда оправдывал доверие Сталина. Хотя, как знать, если бы не его скоропостижная смерть в возрасте 52 лет в августе 48 года, не захватил бы и его ленинградский смерч. Его сын Юрий Андреевич Жданов считает, что Сталин в конце жизни отца так же к нему остыл, как в начале к Вознесенскому, Кузнецову, а несколько позже и к Молотову. Но что касается охлаждения Сталина к Жданову, то эти предположения основаны лишь на ряде косвенных доказательств. Работая с 1944 года непосредственно в ЦК ВКПБ, Жданов показал себя жестким, безжалостным куратором идеологии и культуры. Догматизм насаждался не просто путем обожествления теоретического гения вождя. Он утверждался в сознании целой системой запретов, что можно и что нельзя показывать кинематографу, театру, сочинять писателям, музыкантам, писать философам и историкам. На каждом шагу были бесчисленные табу. Жданов их умело расставлял, чем оправдывал доверие Сталина. Духовная жизнь после войны также быстро закоченела, не успев оттаять после 1937-38 годов. В ней появились свои многочисленные мумии догматизма. В сборнике исторических рассказов и воспоминаний, изданном в 1979 году в Париже,